Утренняя беседа с Его Божественной милостью Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупадой, записанная 9 июля 1975 года в Чикаго, Иллинойе. Everyone is hovering on the mental plane. Все болтаются на ментальном уровне. Каковы принципы религии Бахаи? Джайтирта. Оно пошло из Персии. Это смесь всякой всячины. Джагадиш. Они думают, что все эволюционируют. После того, как получили человеческое тело, отправляются в рай. Они считают, что после человеческой жизни отправляются все в рай, даже если вы величайший грешник из всех грешников. Даже если человек грешен, он также попадает туда. Джагадиш, да, они говорят, потому что Бог всемилостивый. То есть можно делать то, что хочешь, да? Брамананда, Бог превращается в исполнителя прихоти. Джайтирта. У них очень большой храм. Это их храм Бахай? Джагадиш. Нет, это там, позади. Да, это достаточно замечательное здание. До тех пор, пока человек пребывает в телесной концепции жизни, он животное. Эти люди примут это? Джайтирта. Им не понравится это. Ну и что? Тамал Кришна. С помощью своей проповеди мы должны вынудить их принять это. Да, это факт. Судама. То есть мы должны подать им пример. Мы должны подать им пример для того, чтобы они увидели. Что за пример? Что сознание Кришны в действительности работает. И что очищает нас. Нет, это работает для вас, но не работает для меня. Так они могут ответить. Вы должны им доказать, что они животные. И как вы им это сможете доказать? Тамал Кришна, с помощью того, что мы покажем, что деятельность животных и их деятельность одинакова. Да. Они должны будут подумать, какова разница между деятельностью животного и деятельностью нашего так называемого цивилизованного человека. Судама. Но когда вы сравниваете их с животными, то они обижаются. Но если он животное, если вы вора называете вором, то он тоже обижается. Но я же не могу ему сказать, что вы очень честный человек. Вора надо назвать вором. Это естественно. Вы можете сказать негру, ты черный. И он разгневается. Но он черный. Это другая вещь. Если его деятельность подобна деятельности животного, то он животное. Почему разумный человек не сможет это принять? В этом случае он также будет животным. Потому что они говорят, человек — это рациональное животное. Но если вы лишены рациональности, тогда вы тоже животное. То как он сможет объяснить, что он не животное? Сасарупа. Многие люди сегодня, они принимают это. Они говорят, что да, мы животные, и мы хотим наслаждаться в соответствии со своей природой животного. Да, наслаждайтесь. Но тогда не нужно говорить, преступность, что делать, продолжайте жить как животное. Зачем вы тогда беспокоитесь о том, как избежать преступности? Собаки, свиньи, они не беспокоятся о том, как избежать преступности. Тогда как вы пытаетесь избежать правонарушений, оставайтесь животным. Когда собака едет слева, направо, то это не правонарушение. Но почему вы наказываете человека, который едет слева направо? Оставайтесь собакой. Но зачем вы бросаете вызов правонарушениям? Я собака, господин. Скажите им. Придите в суд и скажите: господин, я собака. Пожалуйста, простите меня, но я собака. Почему вы не говорите так? Вы говорите так? Когда вас арестовывают и приводят в суд, то вы можете им в оправдание сказать: господин, я собака, простите меня. И почему же вас не простят? Почему его наказывают? Почему? Сасарупа, то есть в человеческом теле мы имеем ответственность. Да. Но они говорят, что чем бы вы ни занимались, все в порядке. В человеческом теле вы не можете так поступать. Если даже обычный суд очень строго поступает, то что тогда говорить о Божьем суде? Судама. Подобно тому, как у них есть законы, подобно этому у Кришны есть законы. Да. Но откуда приходят эти законы? Они приходят от Кришны, Джанмадхисиатаха. Все, что вы видите, все исходит из Бога. А иначе, откуда у вас все эти идеи? Это определение, которое дается в Веданте. Все, что вы ощущаете, все исходит от Бога. Это изначальная идея Бога. В Бхагавад-гите сказано то же самое. Ахам сарвасья прабхава. Все, что вы видите, все, что вы воспринимаете и ощущаете, изначальным источником является Кришна. Давайте пройдем дальше. Скажите им прямо: вы животное. И пусть они придут в суд и докажут, что они животные. Если он живет в телесной концепции жизни, то накажите его: вы животное. Почему вы стыдитесь? Давайте пойдем в суд. Эти измы, национализмы, коммунизмы, социализмы, это все анимализм. Большие рыбы в воде, они поедают маленьких рыбешек. И эти личности, эти люди, они заняты тем же самым. На каждую большую рыбу есть большая рыба. Большая рыба очень искусна. Она должна питаться в воде, и поэтому она также расставляет сети. Но они еще хуже, чем рыба. Тамал Кришна. После того, как они ловят их, они поедают их. Нет, рыба, ему нужно приготовить. Это означает, что это не его настоящая пища, это искусственная пища. Почему они носят эти палки? Эти палки, трипурари, данды, чтобы отгонять собак. Джаятишта, вы говорите о том, что существует 400 тысяч разнообразных форм жизни, и в одном месте вы говорите о том, что разные личности, такие как столяры или разные продавцы, они подобны разным формам жизни. Как это понять? Нет, это варны. Это разные варны, джайтишта. То есть это не имеет ничего общего с разными формами жизни. Формы это такие, как негры. Джайтишта, полубоги, они также относятся к человеческим формам. Есть разные формы, такие как кинары. 400 тысяч форм. Брамананда. И они живут на разных планетах? Да. Но каждый может стать преданным. Это не так, что если кто-то находится в низших человеческих формах, он не может стать преданным. Каждый может стать преданным. Йони, они также могут стать совершенными преданными. Такова сила Бога. Он может освободить каждого. Не делая различий. Поэтому пандит, он сам адаршина, он не проводит различия, он просто видит, что вот есть душа. Пусть же он освободится. Вот и все. Пандита Самадаршина. На материальном уровне есть разница. Он черный, он белый, он то, он это. Но это все материальное. На духовном уровне нет разницы. Они все едины. Некоторые выдумывают, что есть духовная разница также. Но это глупость. На духовном уровне нет разницы. Сама,